Оттенок 25. Крылатый русский. Слухи о скорой смерти русского языка сильно преувеличены. Максим Кронгаус, лингвист. В этой главе мы затронем еще один пласт новой лексики. Крылатые выражения и фразеологизмы, хотя так их сейчас уже не называют. Теперь это языковые мемы или лингвистические мемы. Вообще мем – это любая информация, как правило, короткая, емкая, яркая, часто с юмором, которая внезапно становится популярной и разлетается по интернету в разных интерпретациях. Мемы могут существовать в формате картинки, музыкального фрагмента, видеоэпизода, фотографии, ну и, конечно, в виде какой-либо фразы. Классический мем похож на комикс, состоящий из одной картинки, изображение плюс короткая подпись. Кстати, только языковой мем может без искажения продолжать свою жизнь вне электронного носителя, то есть передаваться из уст в уста, по старинке. Остальные же удобнее посмотреть или послушать с какого-либо устройства, а воспроизвести в устной речи их гораздо сложнее. Именно это и сближает лингвистические мемы с афоризмами и фразеологизмами. В предыдущих главах этой книги мы уже сталкивались с парочкой устойчивых выражений, разбирали, почему не следует использовать клише «доброго времени суток» и откуда взялась фраза «окей, бумер». Не останавливаемся на достигнутом. Первая группа мемов – это цитаты из абсолютно разных мест. Например, фраза «улыбаемся и машем» была взята из мультфильма «Мадагаскар». Теперь ее произносят, когда делают групповую фотографию, а старый добрый сыр отошел на второй план. Еще «улыбаемся и машем» иногда говорят тихо, сквозь зубы, когда заканчивается общение с неприятным человеком, а также в любых других ситуациях, когда нужно надеть на лицо дежурную улыбку. Фраза «Сережа молодец» стала популярной благодаря КВН. В одной из сценок воспитательница очень настойчиво хвалила одного мальчика из своей детсадовской группы, а потом оказалось, что он был ее сыном. Сейчас, чтобы подчеркнуть, что похвала незаслуженная, тоже используют эту фразу, даже если говорят вовсе не про Сережу. Выражение «а можно всех посмотреть» пришло к нам из анекдотов. Я, например, знаю два анекдота с этой фразой. «Дорогой, а давай я как будто девушка по вызову, и я к тебе приехала». «А можно всех посмотреть?» Второй анекдот. «Мужчина, забирайте своего ребенка из группы и уходите». «А можно всех посмотреть?» Обратите внимание, в чем принципиальное отличие мемов от обычных крылатых выражений. Даже если мы используем мемы в живом общении, в разговоре, чаще всего они в голове непроизвольно визуализируются. Нам дополнительно представляется какая-то картинка, или видео, или звук, то есть мысленно идет какое-то сопровождение. Например, когда мы произносим выражение «денег нет, но вы держитесь», непроизвольно всплывает в памяти автор, наш бывший президент Дмитрий Медведев. Когда для пущей убедительности мы говорим 146%, то перед глазами стоят те самые новости на одном из федеральных каналов, где в рассказе о ходе выборов были неправильно посчитаны голоса избирателей. Когда мы вспоминаем советский мем «В СССР секса нет», здесь первым делом всплывает первоисточник, фрагмент того самого легендарного телемоста, на котором были произнесены эти замечательные слова. Конечно, дама, которая это сказала, имела в виду не совсем то, что произнесла. Конечно, слова оказались вырванными из контекста, но уж больно смешная фраза получилась, поэтому она и стала популярной. Кстати, можно считать, что статус полноценного мема это выражение получило позже, когда в интернете появились и рисуночки, и фотографии, и видео на эту тему. Особо хочу отметить мем «Работайте, братья», за которым стоит героическая история. Без слез ее вспоминать невозможно. Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов отдыхал со своей семьей. На их палатку напали вооруженные боевики, которые похитили Магомеда и его брата. Бандиты, узнав, что Нурбагандов служит в полиции, принуждали его на видео призвать коллег уйти с работы. Но вместо этого герой произнес всего два слова «работайте, братья», после чего его убили. Но его фраза жива, она вдохновляет многих людей на честный труд и даже на подвиги. Более того, полицейские проводили акции в память о герое. Они выходили на улицы с табличками «Работаем, брат». Эти же слова размещали на своих машинах. Далее в поле нашего зрения попали мемы без конкретного автора, пришедшие в язык из сообществ. Мемасными стали фразы «Стоп, снято!» Так говорят не только в конце съемок, но и когда хотят остановить какой-то затянувшийся процесс. «Прогиб засчитан!» — так отвечают на лесть. «Респект и уважуха!» — ироничное признание в уважении досталось в наследство от новых русских. «Изо всех утюгов!» — так выражаются, когда какой-то информацией переполнены все источники. «Я ж мать!» — негативное название мамочек, страдающих звездной болезнью материнства и готовых на все ради своего ребенка. «Дайте мне это развидеть!» И «рука-лицо» — фразы, соответствующие фразеологизму «испанский стыд», когда делает что-то другой, а стыдно мне. За устойчивым выражением британские ученые стоят нелепые, никому не нужные исследования, например, вычисление общего веса всех людей на Земле или измерение скорости перемещений Бэтмена. Но ведь это на самом деле изучали британские ученые. Еще одно популярное словосочетание «диванный аналитик» нелестно характеризует тех, кто сам ничего не делает, но зато все знает и с умным видом раздает всем свои ценные советы. А есть и такое интересное устойчивое сочетание, которое на самом деле оказалось неустойчивым. «Спартак рулит». На месте «Спартака» может оказаться кто угодно или что угодно. «Россия рулит», «Тагил рулит», «Вася рулит», «Десятый А рулит» и так далее. Что удивительно, в этом меме закрепилось неправильное произношение слова «рулит». Нормативное ударение должно быть на втором слоге «рулит». Но в этом меме все говорят «рулит», и это уже не ошибка, а скорее традиция или даже прием. Я уже упоминала, что многие мемы построены на юморе или иронии. Один из ярчайших примеров – выражение «давай до свидания». Эта фраза взята из «Мейханы» – азербайджанского народного творчества, песенной импровизации, речитатива. Кстати, среди исполнителей «Мейханы» проходят даже соревнования, кто кого перепоет. Ничего не напоминает? По-моему, очень похоже на рэп-баттл. Однажды на таком вот «Мейхана-баттле» братья Эхтирам и Интигам Рустамовы обыграли фразу «Ты кто такой? Давай до свидания». Видео попало в интернет, стало популярным, а выражение «давай до свидания» широко распространилось в народе и теперь часто употребляется как цензурный способ отправить кого-то в неведомые дали. В детском лексиконе я тоже встречала очень интересные выражения. Например, не так давно некоторые школьники намеренно нападали на других ребят со словами «поясни за шмот», что в переводе с русского на русский означает «по какому праву ты надел эту вещь». Считалось, что позорно носить подделки или одежду с определенной символикой. На самом деле это просто повод придраться к тому, чей внешний вид не понравился. Кстати, очень часто разговорами дело не заканчивалось. Того, кто плохо пояснил за шмот, могли сильно избить. Детский шмот изменился, фразу подзабыли. А традиция драться из-за одежды осталась. Подростки периодически выясняют на кулаках, что и как нужно носить. Но у детей появились новые мемы. На чиле, на расслабоне, ничего не делать, отдыхать. Влом, лень. На районе, в моем районе. Если честно, я не против подобных выражений, если они не влекут за собой агрессии, конечно. Детям нужны свои игрушки, словесные в том числе. Но, к сожалению, я замечала, что мало кто из детей знает, что означают выражения «метать бисер перед свиньями» или «прийти к шапошному разбору». А вот это уже вызывает беспокойство. Возможно, современным молодым людям классические фразеологизмы уже кажутся архаичными, немодными. А украшать свою речь популярными мемами значит идти в ногу со временем. Но и среди современных устойчивых выражений есть такие, которые больше похожи не на мемы, а на наши старые добрые фразеологизмы, как «водить за нос» или «бить баклуши». Например, «вишенка на торте» означает «последний штрих», «яркое дополнение». Кстати, выражение употребляется с двумя противоположными эмоциональными оттенками – позитивным и негативным. Ведь вишенка на торте может быть не только приятным дополнением, но и ложкой дегтя в бочке меда. Выражение «сбитый летчик» используется в отношении человека, успехи которого остались в прошлом. Есть версия, что след этого фразеологизма тянется в США середины 20 века, но в России так стали говорить относительно недавно. Также недавно стала популярной фраза 24/7, что означает круглосуточно, постоянно, без перерывов. Так обычно говорят о своей загруженности на работе или озабоченности чем-то важным. «У меня сейчас аврал, работаю 24/7». Или «Я об этой проблеме думаю 24/7». А выражение «дорожная карта» меня порой сбивает с толку. Однажды я услышала фразу «дорожная карта по лесу» и подумала, что это карта лесных дорог. Однако автор вложил в это словосочетание иной смысл. Имелась в виду опись всех лесных ресурсов, и ни к каким дорогам эти слова не имели отношения. Это еще что? Приходилось сталкиваться с тем, что дорожной картой называли меню в ресторане, план мероприятий и даже расписание в школе. Также мне не нравится фраза «я тебя услышал». Мне она кажется надменной, высокомерной, немного неуважительной по отношению к собеседнику. Ведь перевести ее можно примерно так. «Да, я тебя услышал, а вот что делать с услышанным, я еще подумаю». Здесь параллельно читается второй смысл. «Ты в моих руках, и мне придется что-то сделать с тобой, с твоей проблемой, с твоим вопросом». Может быть, я, конечно, накручиваю лишнего, но мне всегда немного не по себе, когда так говорят. Довольно прочно обосновались в языке еще несколько выражений, которые на самом деле содержат ошибки или неточности. Например, многие говорят «имеет место быть», хотя на самом деле правильными являются словосочетания «иметь место», «находиться быть» и «имеет быть», «случится», «произойдет». Два выражения соединились в одно, и получился как бы красивый, весомый канцелярит, но с ошибкой. Конечно, нужно употреблять «имеет место», безо всякого «быть». Смешная фраза «от слова совсем» тоже набирает популярность. «Я не ем сладкое» от слова «совсем». «Я не был в отпуске 3 года» от слова «совсем». «Я ничего не смыслю в математике» от слова «совсем». Здесь, конечно, налицо смысловая ошибка, если понимать фразу буквально, ведь от слова «совсем» ничего не образовано. Но это словосочетание, на мой взгляд, совершенно безобидное и даже слегка шуточное, поэтому придираться не буду. А вот выражение «в разы» у меня вызывает настоящее недоумение. Остается непонятным его значение. «В разы» — это во сколько раз? Скорее всего, примерно в 4-9, но не факт. В русском языке есть слова «вдвое», «втрое». Остальные подобные наречия от «в четверо» до «в девятеро» уже не так популярны. А если в 10 раз, тогда говорят «на порядок выше». Кроме того, это выражение в словарях не зафиксировано, за исключением одного не самого авторитетного словаря синонимов, где «в разы» приравнивается по значению к словам «гораздо» и «намного». Но оба синонима ближе к показателям «насколько-то больше», то есть меньше, чем вдвое. И самое главное, я искренне не понимаю, как можно стать добрее, умнее в разы. Перевести в 8 раз больше бабушек через дорогу? Прочитать в 6 раз больше книг? В общем, делаем вывод. Выражение это хотя и модное, но кривое, и я бы рекомендовала его не употреблять. Возможно, со временем эти вопросы отпадут, и все будут употреблять в разы автоматически, не задумываясь и не копая. Но пока у меня это выражение доверия не вызывает. Мы можем что-то любить или не любить в языке. Какие-то слова нас могут раздражать, бесить, а какие-то вызывать умиление. Но все рассудит время. Оно покажет жизнеспособность всех неологизмов русского языка. И англицизмов, и народных словечек, и феминитивов, и мемов. Оно подарит нам новые слова и поможет их принять и полюбить. А вот что точно в наших силах, так это уважение и память. Мы не должны забывать нашу историю, историю слов и выражений, историю языка. Я уверена, что изучение русского языка, интерес и бережное отношение к нему сделает нас грамотнее, а нашу жизнь прекраснее.